Глава 28. Вики. «Финли спит?» — спросил Грэм. Вики кивнула. Он хотел, чтобы я почитала ему про Нильса, но я успела совсем немного. Едва он оказался в вигваме, сразу уснул. «Уже слишком поздно», — Грэм указал на жестяные банки на кухонной полке. «Я даже не спросил, какой чай вы будете — травяной, Эрл Грей или зеленый? Зеленый, пожалуйста». Я так и думал. На его лице появилась улыбка. «Неужели меня так легко разгадать?» «Нет, если не считать еды и напитков, то совсем нет». Его улыбка стала еще шире. На мгновение его взгляд задержался на ней, и Вики почувствовала, как у нее второй раз за вечер слабеют колени. Грэм отступил первым. «Значит, зеленый. Он прочистил горло, насыпал чайные листья в миниатюрное фарфоровое ситечко и повесил его в маленький чайник. Для себя он заварил Эрл Грей. «Молоко или сахар?» Вики покачала головой. Грэм поставил все на поднос и понес его в гостиную. Из музыкального центра тихо играла музыка. На журнальном столике лежало драгоценное издание «Алиса в стране чудес». Вики присела на кожаный диван. «А вот и она!» Грэм кивнул и сел рядом. «Финли признался мне, что уже посмотрел книгу вместе с вами. Это первое издание, и мне, правда, стоило бы спрятать его за семью замками. Но ему так нравится эта книга. Мама читала ему историю про Алису, но, к сожалению, не дошла до конца. Как и мой отец». Вики не отрывала глаз от книги, чтобы не смотреть на Грэма. Он дочитал примерно до середины, но потом день за днем только и делал, что работал, и времени на чтение больше не было. «Финли сказал мне, что вы закончили читать ему историю вместо вашей жены». «Да, я не читал ее раньше и подумать не мог, что в ней так много мудрых мыслей». Грэм взял в руки книгу и полистал ее. «Вот, например». Он постучал пальцем по отрывку. Алиса спрашивает чеширского кота, куда идти дальше. И тот отвечает, «Это во многом зависит от того, куда ты хочешь попасть». «Если бы все было так просто». Вики не могла не согласиться. Сейчас, когда ее главная цель, вещь, ради которой она прилетела в Шотландию, находилась всего в нескольких сантиметрах от нее, она впервые в жизни вообще не знала, что делать. Она прочистила горло. Грэм сидел так близко, что их ноги почти соприкасались. Открывая книгу, он задел Вики рукой, и даже этого случайного прикосновения оказалось достаточно, чтобы по ее телу прошла 1000 электрических разрядов. Она снова кашлянула, чтобы голос звучал не так напряженно. «Моя любимая цитата. Я всегда думала, что время — вор, крадущий все, что я люблю. Но теперь я знаю, что прежде чем забрать, оно дает, и каждый день — это подарок. Каждый час, каждая минута, каждая секунда». «Ну, даже зная все это, я, конечно, не прислушиваюсь к этим словам, когда нахожусь в Мюнхене», — смущенно призналась она. «Наоборот, я спешу по жизни, будто вечно нахожусь в бегах». «Странно, правда?» «Да, но человечно». Вики покрутила кольцо на пальце. «С тех пор, как я оказалась в Шотландии, мне кажется, что кто-то нажал на кнопку «Стоп». Даже при том, что я работаю в вашем магазине, времени все равно остается так много. Я ездила верхом, каталась на санках, ходила на рождественскую ярмарку, в паб. Я даже плавала в ледяном море. Хотя до сих пор удивляюсь, как вообще смогла зайти в воду при такой температуре». Она почувствовала, как при воспоминании об этом уголки ее рта приподнялись. «Должно быть, жизнь здесь очень размеренная». Грэм рассмеялся. «Ну, по мне, так более размеренная жизнь — иметь возможность хотя бы иногда побыть в тишине и покое. Дел бывает не в проворот. Магазин, Финли, встречи, которых не избежать в такой маленькой деревне, как Суинтон. Айла сказала мне, что вы пишете книгу». Он застонал. «Айла — сплетница». «Она наверняка сказала, что книга не моя». Вики кивнула. «Вы заканчиваете книгу покойной жены. Полагаю, это даже труднее, чем писать собственную». «Пожалуй, да, но это было ее самое заветное желание. Издательство, с которым я раньше работал, заинтересовалось рукописью и готово заплатить немалые деньги. Это значительно облегчило бы мне жизнь, потому что, к сожалению, дела в магазине идут неважно. «Так вот почему вы сегодня встречались с банковским консультантом?» — спросила Вики, прекрасно понимая, насколько тонок лёд, по которому она ходит. Но Грэм, похоже, не обратил внимания на её неосмотрительность. «В том числе!» — вот и всё, что он сказал. Затем он закрыл «Алису в стране чудес» и вздохнул. «У меня просто ничего не получается». Хотя Пэт почти закончила и подробно описала мне, что именно произойдёт на последних страницах. «Может быть, это потому, что вы печатаете на машинке?» «Айла вам и про это рассказала», — Грэм скривил губы. «Тогда вы наверняка знаете, что у Пэт была почти патологическая неприязнь к современным технологиям, и что она была, пожалуй, самой большой в мире поклонницей Хемингуэя. Она отчаянно хотела всё делать, как он». «Но Пэт, конечно же, не хотела бы, чтобы вы продавали магазин. Она скорее бы пошла на поводу у дьявольских технологий, чем сделала бы это, так ведь?» Грэм кивнул. «Это правда, но я не думаю, что у меня что-то получилось бы и на ноутбуке». Он положил книгу на стол и вдруг показался ужасно усталым. «Я должен смириться с этим. История Пэт никогда не будет закончена». «Сейчас! Вот он, шанс!» У Вики зашумело в ушах, руки задрожали, но она скрестила пальцы за спиной и сказала. «Вы можете продать Алису в стране чудес, чтобы решить финансовые проблемы. Уверена, коллекционеры готовы много за неё заплатить. Я, например», — хотела добавить она, но эти слова просто не шли с её губ. Настолько велик был страх, что тонкий лёд под её ногами наконец треснет. «Так и есть», — Грэм улыбнулся, но это была не радостная улыбка. «Продажа книги решила бы все мои финансовые проблемы одним махом. Но Пэт взяла с меня обещание, что я никогда не продам книгу, и я сдержу его». Голос его стал более решительным. «Прежде чем продавать книгу, я лучше продам жимолость и перееду в крохотную квартирку. У меня есть ещё несколько первых изданий. Конечно, они не такие ценные, как это, но Шона считает, что я должен их выставить». Вики медленно выдохнула весь накопленный воздух. «Звучит как хороший план», — сказала она и сама удивилась, что ей удаётся сохранять спокойствие. Внезапно ей стало неважно, что она не сможет принести отцу то, чего он так хотел. Да, в этот момент ей действительно было всё равно. Ей было всё равно, что она разочарует Хуберта, и всё равно, что при таких обстоятельствах он не даст ей работу в Берлине. Её получит кто-то другой, возможно, Патрик. Всё это было ей безразлично. Единственное, что было важным в этот момент — мужчина, сидевший рядом с ней. Его близость, его запах. Его рука так близко к её руке и мысль о том, как приятно ощущать его прикосновение на своей коже. «О чём вы думаете?» — неожиданно спросил Грэм. «Ох, просто у меня сложилось впечатление, будто ваша сестра что-то имеет против меня», — солгала она, и по её шее пробежал жар, отчего она испугалась, что вот-вот покраснеет. «Хотите сказать, что вы не нравитесь Шоне?» Он искоса посмотрел на неё. «Нет, вы ошибаетесь. Она просто немного волнуется за меня». Вики округлила глаза. «Волнуется за вас? Почему? И за меня?» Она заметила, что он прикусил нижнюю губу. «Да», — выдавил он. Она считает, что вы мне слишком нравитесь, и что это нехорошо. Ведь вы скоро вернётесь в Германию». Сердце Вики вдруг сильно забилось. «И Шона права?» Она пыталась поймать взгляд Грэма, и когда это получилось, его светлые глаза потемнели. «Да, да, она права. Её беспокойство абсолютно оправданно», — хрипло сказал он. А потом наклонился к ней, положил руку ей на шею и поцеловал. Сначала очень легко и бесконечно нежно, потом более страстно. Вскоре они уже не сидели на диване, а лежали на нём. Вики через голову стянула с Грэма свитер. Её руки скользнули под ткань его рубашки и гладили его тёплую спину. Он расстегнул верхние пуговицы её блузки и провёл губами по шее до выреза на груди. Вики резко вдохнула, когда Грэм внезапно остановился и поднял голову. «В чем дело?» — спросила она. «Финли, нам не стоит». Внезапно он смутился, и жар в теле Вики также внезапно исчез. «Конечно. Он наверняка будет в шоке, если мы оба...» Она вывернулась из-под Грэма. «Ну, я бы не назвал это шоком, скорее удивлением». Смущение исчезло с лица Грэма, сменившись широкой ухмылкой. «Но, к счастью, дверь моей спальни запирается на ключ». Он потянул ее наверх. Вики вздохнула с облегчением. На мгновение она действительно испугалась, что он пожалел о том, что поцеловал ее, и обо всем, что за этим последовало. «Но, думаю, нам лучше пойти в комнату для гостей. Она находится под крышей, на целый этаж выше его комнаты». Грэм заглянул ей в глаза. «Ты правда считаешь, что нам нужно такое большое расстояние?» — подразнила его Вики, обнимая за шею. «Я не просто думаю, я знаю». Грэм обхватил ее за талию, поднял на руки и понес наверх.